Глава 13. Лика. Решив дать мне пару минут, чтобы привести себя в порядок, Файн и Шейр покинули мою комнату, пообещав, что когда вернутся, я должна буду все им рассказать. Спорить не стала. Сейчас мне нужно было понять, как либо избавиться от этой метки, либо спрятать ее. Идей было ноль, а времени до встречи с главой совета не так и много. Поэтому я была даже рада воспользоваться местным аналогом душа, а после нацепить на себя первый попавшийся наряд. Стоило только тесной ткани облепить мое тело, как двери отворились, и в комнату под руководством Шейра внесли еду. Да, сейчас она была очень кстати. Хоть мой отдых на источниках и не удался, но нервы потрепал. Да и проголодалась я. Но, судя по взглядам двух моих рабов, спокойно сделать это я не смогу. И придется умудриться и жевать, и беседы вести. Откуда метка? Без особых предисловий поинтересовался Файн. Стоило слугам покинуть комнату. А мне только нацелиться на аппетитный кусок мяса какого-то местного животного. «Сам как думаешь? Я зарайрилась». Стараясь выглядеть невозмутимой, спокойно пожала я плечами и подцепила кусочек, сразу же отправляя его в свой рот. «На ком? Ты же была там одна!» — возмущенным голосом воскликнул Эльрин. От былого почтения в мой адрес не осталось ни следа. Про госпожу он и вовсе забыл. «Вот именно, что я была там не одна. Кстати, почему?» «Разве эти источники не принадлежат лично тебе, Шейр?» Перевела я стрелки на бедного армянца. Принц, надо сказать, не повелся. Ни один мускул на его лице не дрогнул, пока он отвечал. «Все верно. На эти источники доступ посторонним закрыт. Защитные технологии по периметру, все принадлежащие уже тебе территории, не пустят чужака», — отрапортовал он. «Тогда кто это, мать его, был?» Потребовала я от него ответ. «Может, для начала хотя бы опишешь его, чтобы я мог выдвинуть предположение?» — предложил Шейр, а я примолкла. «Да, потому что не знала, как описать того незнакомца так, чтобы не показать, что он меня заинтересовал. И, судя по хмурому взгляду Файна, он раскусил меня. Цвет глаз хотя бы и волос». Буркнул он так, словно приревновал меня к этому несчастному. «Ну, темно-русые волосы и голубые глаза», — ответила я, тут же заслужив от обоих мужчин недовольные взгляды. «Какие-либо отличительные особенности? Необычные уши, рога, крылья, цвет кожи?» — предположил Шейр. А я покачала головой, не зная, что еще сказать о том Аполлоне. Даже нижнюю губу прикусила, чувствуя бессилие от ситуации. «Ладно, если это не кто-то из персонала, чисто теоретически сюда мог пробраться кто-то посторонний?» — предположила я, с надеждой смотря на Шейра в ожидании ответа. Расписывать незнакомца не хотелось, учитывая, что получится лишь то, что я пою о нем дифирамбы. Исключено. Одна из последних разработок. Преодолеть барьер без его взлома нереально. Это нужно обладать невероятной силой. Покачал головой армянец, откидываясь на спинку стула и скрещивая руки на груди. А если чисто теоретически, то такие существа вообще реальны? Ну, с такой силой. Уточнила я на всякий случай. По пальцам пересчитать можно. Отозвался Файн. И то с условием, что они по какой-то непонятной причине прибудут на армян за невероятное количество световых лет, и их при этом никто не обнаружит по прибытии. Бред какой-то. Это просто исключено. Там человекоподобным видом не пахнет, и точно отличительных признаков навалом будет. А если... Вдруг несмело подал голос Шейра, нахмуриваясь. Что, есть идеи, кто это может быть? Напряглась я, впрочем, как и Файн рядом со мной. «Да, но это еще более нереально», — перевел он взгляд с меня на Эльрина и обратно, и хотел было продолжить, но двери вдруг резко отворились, впуская уже знакомого мне дворецкого, выглядящего взбудораженно. «Драгоценная Райра», — привлек он к себе наше внимание. «Глава совета Дисмаран прибыл с визитом», — оповестил он, а я изменилась в лице. «Сюда?» — возмутилась я. «Верно», — кивнул армянец. «Он ожидает внизу. Какие будут ваши распоряжения?» «Какие? Можно его просто прогнать и пусть не возвращается. У меня тут план рушится, а он заявился. Почему сюда? Почему во дворце не стал дожидаться нашей с ним встречи? Что за беспредел?» «И что теперь делать?» Нахмурившись, поинтересовался Шейр, а я решительно встала. «Надоело. Этот маран-баран уже начинает бесить. За последние сутки его персоны меня настолько запугали, что я и в самом деле начала думать о побеге. Хотя это на меня совершенно не похоже. Я не из трусливых. Надо уже встретиться с ним, выбить привилегии побольше и послать его куда подальше. Так же можно или нельзя? К черту. Буду действовать согласно плану. Метка, благо, перестала светиться, и из-под рукава обтягивающего костюма практически не просвечивала. Буду прятать руку до момента, как типа зараюсь на главе совета, а потом уже и метку покажу. Так что это даже к лучшему. «Веди», — скомандовала я управляющему и кивнула своим рабам, чтобы следовали за мной. В принципе, Файн и так собирался, ведь от него зависели спецэффекты для моих глаз. С этим я уж точно сама не могла никак схитрить. Рауш, казалось, повел меня самой длинной дорогой. Ведь к концу нашего пути я накрутила себя настолько, что хотела с ноги открыть дверь, около которой мы остановились, и высказать главе совета все, что я о нем думаю. Попытки мысленно успокоить себя особо не помогали. Правда, я и не так, чтобы старалась взять себя в руки. Особенно после того, как увидела огромных шестируких бугаев около той самой злополучной двери, за которой меня и ожидал Маран. «Это кто?» Покосилась я на тупомордах трехглазых с вытянутыми в сторону ушами. «Лайраты, охрана Трейса Марана», — шепотом сообщил мне Файн, а я пуще прежнего скривилась. Он еще из охраны сюда заявился, сволочь такая. Творит, что вздумается, ни стыда, ни совести. Майстер фигов. Решительно шагнул к замершим в одной устрашающей позе лайратам, и, дождавшись открытия дверей, я перешагнула порог. Но даже не осмотревшись, боковым зрением заметила, что охранники, пропустив меня, преградили путь моим рабам, что заставило меня в мгновение развернуться и рыкнуть. «Это мои рабы, и они пойдут со мной». Лайраты не ответили, даже не шелохнулись, вызывая у меня еще более сильно неконтролируемую ярость. «Да что за беспредел в моем же доме?» «Пропустите их», — раздался спокойный голос позади меня, от которого по телу позорно побежала не одна стая мурашек, чуть с хрипотцой и легкой бархатинкой, вызвавшей у меня лишь недоумение в ответ на реакцию моего тела. Ведь он, черт побери, понравился мне. Ух, и злая стала в этот миг. На себя, конечно же. И на Марана этого тоже. Еще не видя, я готова была возненавидеть его до глубины души. Лайраты посторонились, лишь после этого я позволила себе медленно обернуться, скользя взглядом по просторной комнате, служившей, видимо, гостиной, оформленной футуристичного вида интерьере. Серый металл и минимализм с небольшой долей зелени, обтекаемой формы мебель, необычного вида светильники. В принципе, ничего удивительного. Моя спальня была подобного вида. Правда, сейчас окружающая обстановка меня волновала в последнюю очередь, ведь я почти сразу выловила взглядом того, кому здесь не место, но на которого я как бы должна была зарайриться. Правда, немного опоздала с этим, совсем чуть-чуть. Ведь буквально час назад я и так осчастливила не только этого Марана, но и себя светящейся меткой. И да, незнакомцем с источников оказался именно он, Трейс Маран. Все мысли моментально улетучились из головы, совершенно. Я просто стояла и тупо пялилась на мужчину, который, кажется, совершенно не выглядел удивленным. Хотя он-то явно раньше меня догадался, какая именно Райра его зарайрила. Вряд ли на Армиане он мог встретить чисто случайно еще какую-то, кроме той, с которой планировал встречу вечером. Это я до последнего оставалась в неведении относительно его личности, ведь тот незнакомец мог оказаться кем угодно. Поэтому Дис Маран за этот час, прошедший с момента нашей встречи, успел принять сей вопиющий факт относительно произошедшего на горячих источниках и, вероятно, даже прийти к определенным выводам и наметить стратегию своего поведения. В общем, в отличие от меня, он явно был подготовлен к разговору, который должен был состояться сейчас. Его невозмутимый вид с легкой улыбочкой на самодовольном лице лишь подтверждал мои безрадостные мысли. Я же сейчас была вынуждена импровизировать, подстраиваясь под новые данные, что уже было плохо. «Госпожа?» — раздался мне на ухо обеспокоенный голос Файна. «Я могу...» — еле слышно прошептал он, но я тут же качнула головой, давая понять, что нет. Плану не суждено реализоваться. И хотя объяснить, почему именно, я не могла, находясь под пристальным вниманием Трейса, но ответить была просто обязана, даже если от Файна последовал недоуменный взгляд, который мне пришлось проигнорировать. Впрочем, именно Эльрин помог мне прийти в себя и, наконец, проявить чудеса самообладания. Медленно прошествовав креслу, я не спеша опустилась на него, все так же не отрывая взгляда от майстра. Он явно чувствовал себя хозяином положения, вольготно расположившись напротив на диване. И он однозначно не спешил начинать разговор, неторопливо рассматривая меня. Его взгляд скользил по моему телу, словно изучая, и я чувствовала себя в этот момент до нельзя напряженной. Особенно, когда мужчина смел задерживаться на определенных частях моего тела. Мне очень хотелось остановить это, например, заведя разговор, но я понимала. Стоит мне нарушить молчание первое, я автоматически проиграю, и у меня исчезнет единственный на данный момент шанс на спасение. Поэтому приходилось терпеть, невозмутимо смотря в ответ на этого нахала, который явно издевался надо мной. Благо, что недолго. «Драгоценная Райра, рад нашей встрече!» Наконец нарушил он тишину, а меня снова проняло до дрожи в теле. Но не настолько, чтобы я растеклась перед этим наглецом лужицей. К сожалению, не могу сказать того же самого. Закинув ногу на ногу, ответила я, успев уловить, как еле заметно дернулась вверх правая бровь мужчины. Впрочем, это не имеет огромного значения. В моих планах лишь обсудить с вами причитающиеся мне привилегии, не более. Пару мгновений явно удивленный глава совета молчал, а после вдруг издал снисходительный хмык. И как же он мне не понравился. Вот совершенно. Словно он сейчас сидел и потешался над неразумным ребенком, за которого считал именно меня. Нет, возможно, я им и была по сравнению с ним, да и, скорее всего, по сравнению с каждым из присутствующих в комнате. Но не была намерена пасовать. Я сказала что-то смешное. С равнодушной миной на лице полюбопытствовала я. «Но что вы, драгоценная Райра, вы лишь подтвердили мои мысли на свой счет, не более». Отозвался он, а у меня холодок пробежался по позвоночнику. Ведь он посмотрел таким взглядом, что я поняла. То, что я зарайрилась на нем, не играет особой роли. Я стану частью его коллекции, несмотря ни на какие обстоятельства, совершенно.